Крючок с Дерюшкой удивленно подняли головы, когда хозяин влетел в ангар. Они уже водрузили запакованный в брезент ракетомет на сендер, с которого сняли заднее сиденье и привязали к скобам на борту. «Че стряслось?» – испуганно спросил Дерюшка. «Шакаленка видел», – выпалил атаман. «Этого Турана? Он же сдох в буре!» «А вот и не сдох, и...» Макото запнулся. По радио бубнил неразборчивый голос, перемежаемый помехами. Вроде бандиты пока не слышали объявления небоходов, и, может, статься еще не скоро услышат. В караване только один приемник, на панче. Захар в кабине его иногда включает. Надо будет запретить, или нет, в кузов к себе перетащить. Никто из его клана ничего без главаря толком не сделает, но сведения о поисках Шакаленка и о том, какие деньги за него положили летуны, атаман все равно хотел оставить при себе. «Короче, я сейчас за ним прослежу», — решил он. «Дерюшка, там за перегородками плащ лежал с капюшоном. Сюда тащи, быстро-быстро». Бросив отвертку, молодой со всех ног помчался в глубину ангара. Макото проверил оружие и взглянул на крючка. «Че это ты на меня так уставился, когда про хлопца услыхал?» Лопоухий пожал плечами. «Удивился просто», — сказал он ровным голосом. «Удивился? Ну ладно». Вернулся Дерюшка с плащом в руках. Подбежал, протянул хозяину. «Едете обратно без меня». Макото стал натягивать плащ поверх куртки. «Ящер с телегой на месте стоят, я поглядел. Заводите внутрь, грузите ящики. Все, как было сказано. Крюк на телеге, Дерюга на машине. Заезжайте в трюм к нам, говорите Захару, чтобы сразу ракетомет на панч ставил». Атаман взял Дерюшку за шиворот и, притянув к себе, грозно уставился ему в глаза. «Слышь, и сидите там тихо-тихо, чтобы ни звука, чтоб не напился никто, наружу не высунулся, к девкам местным не пристал, драки чтобы не было. Ты слухай внимательно. Как возвернетесь, прикажешь, чтоб все вокруг панча собрались. И речь толкнешь. Вот эти мои слова. Скажешь, хозяин шибко злой был, строгий. Пообещал, как на духу, если кто наружу полезет из трюма или шум подымет, он тому лично тесак в задницу затолкает и будет ковырять, пока насквозь не проковыряет. Захару скажи, чтобы торопился. Всем, чтобы наготове были выехать в любой миг. Ясно? Крюк, тебе все ясно?» «Ясно», — заверил Дерюшка, расправив плечи и выпучив на хозяина глаза. «Слушаюсь! Все понял! Так точно!» «Да!» — глухо откликнулся крючок от сендера. «Хозяин!» — жалобно протянул молодой бандит. «А скажи, зачем наготове быть? Куда спешим?» Спросил и аж зажмурился, испугавшись, что Макото сейчас опять залепит ему по морде. Но атаман лишь оттолкнул Дерюшку от себя, приложил ладонь к сердцу и сказал задумчиво. «Чую я. Сейчас тут такое начнется. Чую. Валить надо будет по-быстрому и по-тихому. За подъемник заплатишь. Держи». Он швырнул Дерюшке монету, развернулся и зашагал к двери в створке ворот. Макото едва не упустил Шакаленка со здоровяком в плаще, хорошо хоть помнил направление, в котором они шли, и сумел нагнать, когда парочка сворачивала за длинный ряд контейнеров, принадлежащих торговцам-манисами. Здесь пахло гнилью, в загонах шипели ящеры, стояли катки с арбузными корками, плавающими в скисшей мякоти. Продавцы закрывались, солнце сползало за горизонт. Заметив, как впереди взметнулись полы плаща из желтой кожи, Макото поспешил туда. Свой плащ он застегнул на все застежки, накинул на голову капюшон, в рот сунул трубку, но раскуривать не стал, лишь посасывал, ощущая на губах горечь табака, которым пропитался мундштук. Под плащом на груди висел обрез, на ремне маузер Зияда. Черный пистолетик атаман перезарядил и сжимал правой рукой в кармане. Хотя открывать пальбу на корабле, тем паче в арсенале, он не собирался. Про местные порядки ему рассказывали. Кресты с распятыми ворами высились у борта, по дороге Макото дважды проходил мимо прокторов. За контейнером открылась пустая площадка, на дальнем краю которой лежала цистерна с прорезанными окнами и дверями. Над цистерной, установленная на длинной штанге, скрипела на ветру вывеска «Бакин». Рядом с основанием штанги дежурил вооруженный охранник. Макото остановился. Шакаленок и великан в плаще шагали к цистерне, не торопясь, но и немедленно, и вид у обоих был очень деловой. У шакаленка за ремнем топорик, на плече винчестер. «Откуда такое ружье?» – удивился Макото. Он прикусил мундштук, пытаясь сложить картину воедино. Шакаленок. С фермы на юге пустоши. От нее до корабля много-много дней пути. Мог у него быть знакомец здесь? Не мог. Значит, что получается? Хлопец сбежал в пустыню, и здоровяк в плаще подобрал его там, прежде чем он сдох в иловой буре. Подобрал и привез назад на корабль. Вроде ничего другого не придумаешь. Прячась за контейнерами, атаман обошел цистерну с тыла. Здесь дверей не было, только окна вверху, затянутые шкурами ползунов. Цистерну удерживала балка, упирающаяся в палубу. Макото подошел ближе, размышляя. В бок ему уперлось что-то твердое, атаман замер. «Не шевелись!» – прозвучал тихий-тихий голос. Правая рука сжимала пистолетик. Макото потянул его из кармана, но голос раздался снова. «Замри, падаль!» Макото так и сделал. Краем глаза он видел силуэт человека, упершего ствол ему в поясницу. Длинные тени легли на палубу, стало прохладнее. В кабаке сидели люди, но на площадке никого не было, хотя в округе народу еще хватало, судя по гулу голосов и звукам шагов. Его карманы ощупали. «Пальцы разожми и медленно клешню вытащи. Медленно!» Макото вынул из кармана руку. Чужие пальцы тут же сунулись туда, достали пистолетик. «Ты кто такой?» «А ты кто такой?» — спросил Макото. «Молчать! Отвечай! Почему за ним следишь?» «За кем слежу?» «За Ставридесом, Катрана, тебе в глотку! Тоже проектор ищешь?» У Макоты даже ёкнуло слегка в груди. «Ну точно, он прав. Здесь какая-то тайна. И тайна большая. Небоходы, Ставридес, проектор». По спине между лопаток пробежал холодок, и сердце заколотилось, часто выстукивая «да, да, да». Он на пороге чего-то важного, связанного с большими деньгами, большущими, огромными, такими, каких главарь клана в жизни своей не видел, с деньгами и властью. Теперь главное не спешить, показать себя робким простаком. «Слышь, брат», — сказал Макото, все еще сжимая зубами трубку, — «я про Ставридеса ничего не знаю. Это кто? У меня раб сбежал, я его на арену хотел сторговать. Паренек, который рядом с мужиком в плаще желтом топал. Видел, они в кабак зашли. Сбежал тварюга неблагодарная. Я его в толпе заметил ненароком, ну и пошел следом, чтобы, значит, вернуть себе взад свою эту собственность. Вот и все, понимаешь?» Его схватили за плечо и развернули. При этом ствол скользнул по пояснице, уперся в живот. Перед глазами возник мужчина в черной кожаной куртке и штанах. Черные надраенные сапоги, черный кожаный шлем на голове и глаза тоже черные, жгучие, глядят так, что сразу становится ясно. Обладателю таких глаз человека убить, что личинку многоножки каблуком раздавить. За его спиной возле контейнера стоял еще один в такой же одежде с необычным оружием. Вроде и ружье, а вроде и автомат не разберешь. Толстый короткий ствол, широкий приклад, большой круглый магазин снизу. Два кольца из железа, между ними 6 толстых цилиндров. Макото скосил глаза, ему в брюхо упиралась похожая штука. Двое в черном стояли так, чтобы из кабака их не было видно. «Слухайте, хлопцы», — заговорил Макото просительно, — «я до ваших делов не касаюсь. Ставридес, Мавридес, мне-то что? Я просто хочу раба своего вернуть». «Врешь», — перебил первый мужик, — «ты следил за молотом, как мы следили за Максом». «Это конкурент, брат», — негромко подтвердил второй из-за его спины. «Охотник за сокровищами вроде Ставридеса. Пришей его, только тихо». «Хлопцы, «Давайте я вам все объясню», — взмолился Макото. «Может, мы друг другу подсобим? Я своего пацаненка заберу, вы свой молот. Только я трубку из пасти вытащу, говорить мешает, ладно?» «Прирежь его», — повторил второй. Первый кивнул. Расценив это как ответ на свой вопрос, атаман медленно поднял руку, взялся за трубку и вытащил ее из зубов. Потом он резко качнулся в сторону, повернувшись так, что ствол соскользнул с живота, сверху вниз ударил по оружию левой рукой, а правой, что было сил, ткнул узким мундштуком трубки в черный глаз.